Глава 12. Катя. Максим смотрит так, как будто я его глубоко оскорбила. Я вздыхаю и сажусь на место. Мы начинаем ужинать. «Ты, оказывается, со взрывным характером», — говорит он тихо. «Только если меня разозлить», — признаюсь я. Максим улыбается, едва заметно прикасается к моей талии, шепчет. «Не волнуйся, я же говорил, что терпеливый, не укушу. Раньше времени». От его бархатного тона по спине бегут мурашки и совершенно пропадает аппетит, хотя еда вкусная. С этого момента обстановка становится не такой напряженной, какой была до этого. Мы начинаем просто разговаривать, почти так же, как и в нашей переписке, о его университете, о моем фигурном катании. После ужина Максим предлагает мне спеть в караоке. Я отказываюсь со смехом. «Ты не переживешь эту песню». «Хорошо. Я понял. Ты либо делаешь все идеально, либо никак. Так типа. А сам-то спеть не хочешь?» Максим поднимает бровь вверх, размышляя. «Если выполнишь любое мое желание, потом спою». «Ладно, договорились», — смеюсь я. «Выбирай песню». Я просматриваю список, а сама думаю, о каком желании идет речь. Может, зря я ляпнула про то, что согласна. «Ну, выбрала?» Торопит он меня. Я тыкаю пальцем в небо, то есть в первую попавшуюся строчку. Максим внимательно смотрит, хмыкает. Интересный выбор. Включает песню без единой эмоции. Когда он начинает петь, я заливаюсь краской. Особенно сильно я краснею на словах «Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой». Да уж. Подумает еще, что специально выбрала с такими словами, потому что на что-то намекаю. Но Максим поет спокойно. Постепенно я расслабляюсь. Слишком эмоционально на все реагирую. Прислушиваюсь к его голосу. Я не профессионал, конечно, но мне нравится, как он поет. У него грубый мужской голос, но ноты он тянет отлично и звучит хорошо. Я бы спела намного хуже. «Понравилось?» — спрашивает он, когда песня заканчивается. Я показываю палец вверх. Максим открывает дверь, и мы выходим. Снова все на него таращатся. Судя по всему, он тут частый гость, и это мне очень не нравится. Знала бы мама, где я сегодня была, она навсегда запретила бы мне с ним общаться. Конечно, мне уже есть 18, и я могу сама решать. Но в чем-то я с мамой согласна. Есть в Максиме что-то, что меня настораживает. Он похож на бабника. На человека, который не хочет серьезных отношений. Не то чтобы я их хочу, но я против того, чтобы быть игрушкой на одну ночь. Нет, это мне точно не нужно. Но в то же время что-то в Максиме меня притягивает. Манит он своей харизмой и мужским обаянием. Вот даже про спортивный режим с ним забыла. Мы снова садимся в его машину. «Уже поздно, мне нужно домой», — говорю я. И как подтверждение моих слов, на мой телефон поступает входящий звонок. На экране высвечивается «Мама». Максим накрывает мой телефон ладонью. «У меня есть еще один сюрприз. Скажи, что задержишься». Я беру трубку. «Мам, я гуляю. Не волнуйся». «С кем ты гуляешь? Что это за букеты у нас дома?» «Со знакомым. Я потом расскажу, хорошо?» «Когда дома будешь?» Мама пыхтит в трубку, но ответить я не успеваю. Максим вырывает телефон и подносит к своему уху. «Здравствуйте». Он отстраняется и шепотом спрашивает у меня. «Как маму по имени-отчеству?» «Виктория Геннадьевна». Отвечаю я одними губами, потому что до жути боюсь, что он ей говорить собирается. «Виктория Геннадьевна, здравствуйте». Бойко начинает Максим. «Ваша дочь гуляет со мной. Я ее парень. Мы встречаемся. Через 2 часа я ее привезу домой в целости и сохранности. Обещаю, я хотел свозить ее в автокинотеатр. Надеюсь, вы не против?» Мама что-то отвечает, но я не могу разобрать, что. Максим абсолютно в себе уверен, сидит в расслабленной позе, кивает. На автомате думаю, и скольких девчонок он так отпрашивал у родителей? Профессионал. «Меня зовут Максим, фамилия Миронов. Да, второе свидание. Хорошо, спасибо». Он нажимает отбой и протягивает мне телефон. «Что она сказала?» «Можно. Поехали. Мама разрешила погулять», — улыбается он. Убираю телефон в сумку. Не могу поверить, что мама даже спорить с ним не стала. Удивительно. Мы приезжаем на парковку. Напротив нас огромный экран, где уже начинается какой-то фильм. Максим настраивает радио, и мы прямо в машине начинаем слышать голос с экрана. «Ничего себе!» — удивляюсь я. «Я тебя еще и не таким удивлю». Максим подмигивает мне. Я смущаюсь. Это выглядит романтично. Обстановка такая, как будто мы сидим вдвоем и смотрим фильм. Не так, как в кинотеатре. Все машины потушили фары, и их как будто здесь нет. Только он и я. Фильм снова про любовь. И я лишь удивляюсь, на какие жертвы идет Максим ради меня. Снова смотрит фильмы для девчонок. Я улыбаюсь от этой мысли. Может, я в нем ошиблась? Не такой уж он и бабник? Может, он настоящий романтик и искренне в меня влюбился? Сердце начинает стучать быстрее. В этот момент его рука опускается на мою руку, начинает поглаживать ее. Я не могу дышать от волнения. Это так приятно. А затем он наклоняется к моему сиденью и целует меня. Нам обоим становится не до фильма. У него горячие губы, приятный вкус. Внутри меня разгорается страсть. Максим нетерпеливо обхватывает мои губы своими. Его язык ищет мой и быстро находит. Парень медленно и нежно изучает меня. Поцелуй, в отличие от первого раза, более развязный и взрослый. Но мне теперь не хочется убежать. Я отвечаю ему, пытаюсь успеть за ним. Тяжело дышу. Перестаю чувствовать свое тело и понимать, где нахожусь. Это восхитительно приятно. Не хочется, чтобы он останавливался. Хочу, чтобы он целовал, целовал и целовал. Всегда. Прихожу в себя только тогда, когда чувствую, как его рука расстегивает мои джинсы и ныряет внутрь, оттягивая тонкую ткань трусиков. Я разрываю наш поцелуй и пытаюсь оттолкнуть его. «Что ты делаешь?» — шепчу я испуганно.